эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов и Сергей Демин. Здравия тебе, Сергей! Здравия, Алексей! Здравия, радиослушатели! Напоминаю, что по одному из современных календарей на календарике 29 мая 2018 года вторник, по одному из старинных 7-й день месяца ветров 7526 лета Шестица. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Смирение и изменение мира». Что выбрать? Вот как вы хотите, со смирением жить или мир изменять? А может быть, смиренно мудро? А может быть, изменяя в смирении? Вот с этим как раз Сергей нам сегодня, надеюсь, и поможет разобраться. Итак, Сергей, пожалуйста, приступай. А я буду рядышком, буду тебя запутывать своими вопросами. Буду задавать вопросы. Ну да, ты у нас мастер, великий путаник. Да, буду задавать тебе вопросы и реплики во второй части от наших радиослушателей. Сразу напомню, что вопросы мы берем не абы откуда, с потолка там, или с пальца высасываем, а мы их берем из чата Народного славянского радио. Это такой сайт, есть slavradio.org, одно слово «Slavradio». Там есть чат-беседка. А также есть у нас, оказывается, на канале YouTube, тоже свой канал youtube.com/slavradio. И вот там вы можете, пожалуйста, писать свои вопросы, реплики, комментарии. Но только помечайте, это в эфир, чтобы мы понимали, что это вот Сергею в эфир. Ну или, может быть, мне там захотите что-то задать. Вот после этого всего мы уже будем переходить к раскрытию темы. А вы, пожалуйста, слушайте, смотрите, пишите и мыслите. Пожалуйста, Сергей. Благодарю, Алексей. Действительно, пришло время со смирением смиренно поговорить о смирении. Смирение – это состояние. Состояние, которое свойственно человеку в проявлении его естественной природы. Но прежде чем нам подойти к этому естеству, нужно для себя точно признаться в том, что смирение – это состояние, которое не близко каждому из нас сегодня. Это состояние, которое многим из нас непонятно, не принято в обществе и не понято в целом людьми как состояние жизни, как состояние постижения науки и любви мира и состояние своего присутствие во всем, что происходит. Наша аудитория достаточно подготовлена в различных вопросах, связанных с древней традицией, культурой наших предков. И для них состояние смирения звучит как некое соотношение с православной верой и той установкой церковных служителей, которые навязывают через смирение свои взгляды, устремления и те необходимые к исполнению действия, которые ведут людей в рабство и покорность. Смирение для многих, кто меня сегодня слушает, соотносится с состоянием покорности, когда человек добровольно соглашается страдать, принимать унижение и уничижение от того, что он делает, при этом славя Господа и воздавая ему всевозможную хвалу. Я хочу сказать о том, что в нашей традиции к смирению нужно было прийти. И я уже неоднократно говорил о том, что этот путь проходил через вехи от богообразия к богоподобию, через богопознание или через путь смирения. Путь смирения включает в себя постоянные вехи отказа от чего-то лишнего, что отягчает человеческую душу. И поэтому этот путь выбирается человеком для очищения и освобождения из себя того, что было накоплено в течение жизни и что мешает ему двигаться в потоке любви и света. Мы начали разговор о смирении как о состоянии. Но смирение – это еще и самочувствие человека, который чувствует через соотношение своих действий и поступков то, насколько он попадает в мерность правил мира, насколько он выполняет коны всемирия, потому что смирение является некой калькой, отражающей его правильность состояния в этой жизни. Когда человек через смирение принимает все, что входит в его жизнь, все, что втекает и вытекает, смирение – это поток, поток, через который человек впускает в себя жизнь. Если он смиряется, то он принимает все, что туда входит, и хорошее, и плохое, и нет для смиренного человека ничего, что было бы для него плохим, что было бы для него лишним. Смирение – это тот центр души, через который тот взгляд, то око души, через которое она смотрит на мир и отражает в этом взгляде свою любовь по отношению ко всему, что происходит вокруг. Смиренный человек – это человек непокорный, не тот, который сдался, не тот, который согласился с тем, что его считают никчемным, слабым, ненужным, пустым и ничего не значащим для этого мира. Смирение – это состояние душевного покоя. Это то, что уравновешивает в тебе силы жизни. Это постоянное ощущение пребывания себя в этом мире с пользой для себя, для людей, для всего, что есть. Начало этого разговора о смирении поведет нас дальше – к тому, чтобы начать разобраться в том, почему же мы сегодня не имеем этого состояния в душе. Почему мы очень далеки от понимания его истинной сути, его основы содержания, которая ведет к природной, естественной чистоте и простоте человека. Ибо смирение включает в себя те качества, которые всегда были присущи человеку в его истинной и естественной природе. Каковы же эти качества? Прежде всего, это естественность, простота, чистота, искренность, трудолюбие, вежливость как состояние уважения всего, что встречается человеку в жизни. Это его постоянная обновленность и желание обучаться у жизни. Смирение будет в человеке его внутреннего учителя. И этот внутренний учитель ему говорит: вставай, смотри, иди вперед, делай, учись, постигай, становись творцом. И становись на один уровень со всеми силами, которые дарят тебе любовь и радость. Разговор о смирении – это очень глубокие, скажем так, рассуждения о том, как человек должен жить, как он должен ставить себя в этой жизни и с помощью каких душевных и физических сил он должен этого достигать. Если мы вспомним православие и христианские традиции, то там смирение рассматривалось как аскеза, как некий уход от мира, от того, чтобы спрятаться, закрыться от его влияния, от его постоянного набата, жизненного набата о том, что человек должен отвечать, он должен делать, он должен созидать. И при этом он должен сознавать, что он это должен делать правильным образом. А правильный образ – это и есть образ смирения. Когда я в согласии живу и в ладу с миром, я смиренный, я принимаю и отдаю. И это приводит меня к равновесию, Состояние равновесия дарит мне радость. Состояние радости приводит меня к постоянному ощущению того, что я наполнен жизнью, что я делаю то, что хочу, что я отдаю то, что могу, что я посылаю в этот мир свою любовь. Не просто потому, что это кем-то сказано, это какой-то верой принято, а потому, что это идет из моего сердца. Когда состояние смирения живет в моем сердце, то я не могу прийти к мыслям о насилии. И таким образом я буду все делать правильно, через стремление двигаться вправь, в правильную жизнь, в постижение правильной мысли, в изучении правильных конов, в реализации правильных действий. Состояние аскезы, которое насаждалось из века в век в христианстве, говорит человеку о том, что он никчемный перед силой Божьей, и поэтому он должен склонить выю или шею и преклонить колени и смиренно и послушно принимать все, что окружает его в этой жизни. Но не через свое собственное согласие, не через душевное упокоение, а через понимание своей греховности и изначальной родовой никчемности. Когда человек знает, что он с рождения появился во грехе, и это состояние ведет его к ощущению постоянной виновности, смирения. В православной традиции сочетается с виновностью, как с неким благом, как с неким достижением, когда человек признает свои грехи и начинает в этом каяться. В нашей традиции, традиции казаков-характерников, смирение являлось состоянием природной чистоты, когда человек освобождался от всего лишнего, когда он уходил от громкой славы, от почестей, от ненужных общественных признаний и благ уже на этом этапе ему не нужно, потому что он понимал, что главное в этой жизни – это разговор с Богом. А разговор этот может осуществляться только через свое сердце. И чтобы этот разговор был услышан и тем, и другим, сердце должно очиститься, освободиться от всех жизненных, ненужных накоплений, наслоений, которые приходят к нам через избыточные желания, которые посещают наше сердце через постоянное желание получать, брать и использовать это только для себя. Наше состояние смирения – это состояние душевного благорасположения ко всем людям, ко всему живому, ко всему сущему. Это состояние, в котором растворяется наша любовь. А если она растворяется, то мы не можем уже думать через формы насилия. Наша сила преобразуется через смирение из силы физической, из силы давления, из силы наказания, в силу сопереживания, сочувствия, соединения и объединение с другими людьми. Почему я сегодня говорю о смирении? Да потому что это как раз и есть путь. Путь спаса. Во многих передачах я говорил о том, что есть такой путь. Есть путь очищения души. Сегодня я говорю, каким способом мы очищаем эту душу. Мы ее очищаем через смирение. Через признание себе всего, что есть. И освобождение из себя всего лишнего, что мешает нам двигаться по пути согласия и лада с этим миром. Когда человек приходит к пониманию, что смирение является благом, он очень спокойно начинает относиться ко всем жизненным неурядицам, перипетиям и событиям, которые начинают двигаться вопреки его собственным ожиданиям. Потому что он видит в этом произволение Божье и говорит о том, что любое событие, которое происходит с ним, оно происходит по воле Божьей, а значит, оно ему полезно, каким бы оно ни было. Ибо человек в своей скудости постижения мира не понимает, какое благо несет ему то или иное событие или какую беду. И очень часто мы в жизни испытывали эти состояния, и эти состояния приводили нас к пониманию того, что мы желали, мы думали, что это будет вот так, это произойдет таким образом, а это произошло совсем по-другому. И мы даже предположить не могли, как это потом повлияло на нас, как это резким образом развернуло наше состояние души, наше осознание и понимание какой-то ситуации. Поэтому, вспоминая еще раз молитву, дай нам, Боже, чтобы наша воля не превозмогла Твою, мы и говорили о том, что мы живем по воле. А если это воля, а мы вольные, как казаки, то мы должны соединять свою волю с божественной волей. И эта воля является тем истинным источником, той истиной, тем путем, который приводит нас к самому главному, что необходимо человеку – это состояние любви. Сегодня многим современным людям очень трудно принять то, что я говорю, потому что они воспитаны через достижение успеха. Сегодня насаждается модель поведения, когда человек должен быть первым, победителем, обязательно успешным. А если он оказывается на вторых ролях, или уж там дальше на третьих и четвертых, то он осознает себя совершенно ненужным, никчемным и несчастным человеком, потому что в своих желаниях он уже был победителем, он уже сделал то, что необходимо было сделать, он уже стоял на этом пьедестале, и эта привычка стоять на пьедестале лишает его сил признать, что для того, чтобы встать на пьедестал, ты должен получить право, ты должен это право заработать своим собственным трудом. Вот почему для любого простого человека состояние смирения является тем пьедесталом, который необходим ему для того, чтобы рассмотреть с этого пьедестала себя настоящего, принять себе все, что в тебе накопилось, и сказать о том, что то, что в тебе есть, тебе для чего-то было нужно. Но в настоящий момент, когда изменилось твое ось приятия, когда ты расширил границы своего понимания и сознания, многое из тобой накоплено, что осталось в прошлом, должно там и остаться. Поэтому смиренный человек легко расстается со своим прошлым. И он старается не накапливать в своей жизни лишнего. Он старается уходить от того, что несет тяготы для его души. А эти тяготы и есть тот лишний груз, тот лишний вес, который каждый из нас старается тащить для того, чтобы показать другим свое могущество, свою силу, свою непохожесть и свою непобедимость. Вот это все и надрывает настоящие силы человека. А когда оно лишает его сил, он разворачивается к потоку жизни своей темной стороной и начинает винить мир и все свое окружение в том, что он получил то, что имеет. Это говорит только об одном. Человек разуверился в своих силах. Он потерял на какое-то время эти силы для того, чтобы оправдать свою слабость. Смиренный человек всегда говорит о том, что мы бываем слабыми. И эта слабость должна признаваться в людях не для того, чтобы их осудить, а для того, чтобы увидеть в них настоящее, естественное, природное побуждение души, которой необходима помощь, которой необходима поддержка и понимание. Вот почему в русской традиции, в русской культуре мы в глубине своей какой-то жизненной сути все время жалеем нищих, убогих, коллег, тех, кто потерял силу. Ибо в русской традиции человек был хозяин, а хозяином не может быть тот, у кого нет сил. Эти силы должны быть реализованы через чувство хозяина. Именно поэтому сегодня так мало из нас остается для себя хозяевами. Хозяевами самого себя, хозяевами собственной жизни, хозяевами своей судьбы. Да, от судьбы не уйти, говорят у нас. Но судьбу можно перейти, добавляли. А перейти ее как? Перейти ее через собственный труд, через свое постоянное желание преобразовывать в себе те негативные качества и извлекать новые свойства и способности, которые дадут тебе эти силы, которые приведут тебя к пониманию того, как правильно жить, как правильно относиться к миру, как выстраивать взаимоотношения с людьми, как строить отношения со своей собственной судьбой. Разговор о смирении приводит нас к следующему этапу постижения своей собственной души, которая начинает учиться молчать. И ей становится радостно и приятно находиться наедине с самой собой. Когда человек начинает учиться любить внутреннюю тишину в самом себе, он приходит к открытию в себе того, что раньше было в нем закрыто, ибо его взгляд все время был обращен вовне, в этот внешний, наружный мир, в котором очень много блеска, соблазна, искуса и изъяна. И вот именно на этот блеск, соблазн и изъян человек и ловится, потому что у него пока нет сил стоять самому. Ему необходима поддержка, какое-то дружеское плечо, какой-то сотрудник или товарищ, или начальник, который посмотрит на него и поддержит, поймет, укрепит его в желании сделать то, что он задумал сделать. Эта поддержка каждому из нас необходимо, и когда мы ее лишаемся, мы отказываемся от чего-то в самих себе и закрываем часть своей души от мира. И так из раза в раз, закрывая свою душу, мы, как яйце, начинаем, одевая плащ человека-невидимки, скрываться от самого себя и от этого мира. А когда мы скрываемся от себя, мы хотим показать что-то, что может быть увидено другими через внешнее. Потому что мы считаем, что наше внутреннее не очень соответствует тем содержаниям и ожиданиям, которые требуются от нас другими. Вот так мы все больше и больше уходим от состояния доверия к миру к противлению с этим миром. Потому что мы начинаем противиться и не принимать свое место в этой жизни. Обстоятельства, окружение, соседство. Мы перестаем видеть и замечать теплый и ласковый взгляд, доброе слово, сердечное участие. Только потому, что наши претензии, наши повышенные ожидания намного выше того, что дает нам наша жизнь. И мы не понимаем, что мы сами являемся творцами своей судьбы. И если нас жизнь поставила на это место сегодня, то это только нам во благо. Это значит, она нас уберегает от чего-то, что может оборвать или укоротить нашу жизнь. Это те Божьи божественные мудрые силы, которые все время закрывают нас своей божественной любовью от наших глупостей, от чрезмерного желания выпрыгнуть выше собственной головы, от нашего неумения сдержать в себе похабную похвалу, совершенно незаслуженную ни трудом, ни какими-то достижениями. И это состояние постоянного недовольства собой и этой жизнью все дальше и дальше уводит нас от естественности, от человеческого плача сердца, как раньше у нас говорили. Ибо простой человек всегда плакал. Он плакал от того, что видел, как он далек еще от своего Отца Небесного, как ему много еще нужно сделать и сотворить, как ему много нужно еще пройти по пути любви для того, чтобы хоть маленькой частичкой прикоснуться и дотронуться до своего Отца Небесного. Пока наше сердце живет в рамках скорби и печали, которые держатся на обвинении других людей и мира в том, что это они внесли в нашу жизнь страдания, пока мы будем с высоты своей гордыни рассматривать каждого человека с точки зрения его полезности или ненужности для нас, мы никогда не заглянем внутрь себя и не признаемся себе в том, что мы слабы. Есть такое сакральное высказывание, в котором говорится о том, чтобы возвыситься, нужно упасть. И это очень трудно для понимания сегодняшнего умного человека, потому что его состояние возвышения для него сегодня определяет все в этой жизни. Определяет его успех, материальное положение, отношение к нему коллег, родственников, друзей и знакомых. И в этом состоянии возвышения он не понимает, что он расходует силы не туда. И ему не хватит этих сил на всю жизнь. Вот почему большое количество людей сегодня бессильны перед сложившимися обстоятельствами. Они не в состоянии решать в тех или иных событиях то, что им необходимо сделать. Они не могут ничего изменить. И не потому, что они не желают, а потому, что они не понимают, как это сделать. И не имеют сил на то, чтобы претворить это желание в действительность. Вот почему разговор о смирении является для меня сегодня, почему я его и заявил, наверное, стержнем той духовной основы, которая несет спас. И это смирение совершенно отличается от всеобщего признанного понимания большинства верующих в том, как должен чувствовать, относиться и жить в этой жизни человек. Смирение для меня и для той традиции, в которой я воспитан, является душевным состоянием, через которое душа взрослеет и растет через свои силы. А когда душа укрепляется в силах, то усиливается ее дух, потому что душа, как в кафтане, живет в теле, а дух, как в рубахе, живет в душе. И все взаимосвязано. И если мы с вами сегодня не имеем сил для того, чтобы простить, а смирение начинается именно с этого, с умения прощать или становиться проще, а точнее говоря, не обращать такого серьезного внимания на различные мелочи и, как нам кажется, важные какие-то зацепленные в нашей жизни события, в которых мы ждем от этих событий подарка, сюрприза, сувениров, но только с позиции плюса. Пока мы не научимся прощать, мы не подойдем к этому божественному состоянию смирения. Ибо не будет у нас мира в душе, ибо в нашем сердце будет постоянная война с самим собой и постоянное суждение людей, которые сделали нас такими. Но не они нас сделали такими, а наше мировосприятие, наши ценности и убеждения, которые мы впитали с молоком матери. А наша мать сегодня говорит нам о том, что нам нужно быть сильными. И здесь многие из вас могут увидеть противоречие. С одной стороны, я говорю о том, что в смирении сила. С другой стороны, я сейчас говорю о том, что мы все время растем в том, чтобы быть сильными. Да, действительно, здесь есть противоречие, потому что смирение идет от состояния души. Смирение живет в душе. Смирение находится там, где есть человеческое естество. А за силой мы бегаем и охотимся все время из состояния личности. Там, где есть искус и искусственное понимание того, что мне нужно и что мне полезно. И часто это понимание приводит нас к страданию. В этом природа нашего страдания. Но эта природа через смирение ведет нас к пониманию, что это и есть форма нашего обучения. Потому что, к сожалению, человек устроен таким образом, что он очень легко привыкает к всевозможным благам и уюту. И только через страдания сегодня человек способен учиться. К сожалению, мы не выросли, мы не созрели еще в уме своей души и не очистили так сердцем для того, чтобы сказать о том, что страдание является учителем. Но отказавшись от страдания, мы должны обрести своего настоящего учителя. И только тогда страдание покинет наше сердце. И этот учитель наш внутренний учитель, который учит нас через нашу собственную жизнь. Эта жизнь будет складываться по мере нашего понимания того, что есть истина, что есть истинное, а что есть ложное, что настоящее, а что временное, что поверхностное, а что глубокое. И когда мы с вами начнем различать, мы все более и более будем увеличивать в себе качества, которые одновременно будут порождать в нас смирение и расширять границы его качеств. Тогда мы однажды начнем более дисциплинированно относиться к тому, о чем мы думаем, как мы говорим, как мы к чему-то относимся, что мы делаем, как мы встраиваем себя в эту жизнь. И через какое-то время поймем, что только мы сами отвечаем за все, что с нами происходит. Вот тогда и будут открываться врата нашего сердца навстречу потоку любви и радости, которая и является основой нашего смирения. Наше смирение – это состояние мирного, постоянного пребывания в любви. Если мы живем в любви, нам все гоже, и нас ничего не раздражает, нас ничего не выводит из себя, нас ничего не беспокоит, ибо все, что приходит в нашу жизнь, мы уже изначально приняли, мы уже изначально с этим согласились. Мы уже изначально с этим соединили себя в своем сердце. Итак, когда мы с вами находимся в состоянии противоборства, мы находимся в борьбе. Борьба нужна нашей личности для того, чтобы утвердить свою силу и победить этот мир. Победить его только для себя, для своей собственной выгоды и для своих собственных желаний. А когда мы с вами находимся в состоянии смирения, все события, все происходящие с нами действия, как бы изначально соглашаясь с этим, что все это по воле Божьей, и все это нам на пользу. И когда мы наращиваем в себе это понимание, приходят те силы души, которые и раскрывают в нас убежденность в том, что это и есть истина, что так должен жить человек, что только тогда и только таким способом он будет уходить от страданий, от боли и от тех накопившихся обид, которые ведут его в состоянии несогласия с этим миром и убеждают его в том, что мир несправедлив. Каждый из нас, думая о том, что мир несправедлив, думает, что он самый несправедливый по отношению к нам. Если у нас что-то болит, то мы думаем, что это болит так сильно только у нас. И мы все время примеряем эту одежку на себя, не понимая того, что мир един для всех, и в нем для каждого из нас находится свое собственное место. Но оно будет для нас счастливым только тогда, когда мы примем это место и скажем: «Я такой, у меня есть такая семья, у меня есть материальный достаток, я могу это, я умею это, я хочу это, и я буду этого добиваться». И это приведет меня с искривленного пути ось приятия к правильному, ровному, прямому, когда я скачу в повозку своей души и по прямой, прямоезжей, как раньше говорили, дороге устремлюсь к Отцу Небесному. Ибо прямоезжая дорога самая сильная, потому что для того, чтобы идти прямо, нужно иметь большие силы. И вот здесь мы можем для себя разделить эти два пути. Путь страдания, путь недоверия и несогласия с миром – это путь борьбы, который взращивает нас личность и приводит к страданию. А путь согласия, путь приятия, путь смирения – это путь души, который ведет нас к счастью и постоянному обогащению в понимании того, что есть истина. Ну вот, как бы так я бы и начал. Алексей? Хорошо ты начал. Хорошо. Ну что ж, если ты считаешь, что первичная тема раскрыта, то тогда мы можем переходить уже в формат разговора, диалога и беседы между собой, так и беседы с нашими радиослушателями и зрителями. Тогда я, с твоего позволения, перейду ко второй части нашего разговора, размышления о изменениях. Для того, чтобы пора пробросить мостик смыслового содержания между смирением и измерением, и как это понималось изменением, и как это понималось в нашей традиции, и как сегодня это воспринимается современным человеком. Хорошо, раз так считаешь, значит, давай так и сделаем. Добро, тогда двигаемся дальше. Наша современная ось приятия построена на уме, и ум является для нас силой. Поэтому с детских лет нам говорили о том, что в знании сила. И запомнив это, мы все время пытаемся накопить эту силу. Иначе говоря, мы накапливаем знания для того, чтобы становиться все сильнее. А сила нам нужна для чего в борьбе? Конечно же, для самоутверждения и для утверждения себя среди равных и среди подобных, или в обществе. И поэтому сегодняшний человек, современный человек, так подвержен, так искушен образованием, которое он получает через социальные институты, через общество, в виде накопления неких сведений, которые по большей части в жизни он никогда не будет применять и использовать. Но эта сила считается человеком неким трамплином для того, чтобы потом, благодаря ей, прыгнуть куда-то в общественное признание, для того, чтобы через это общественное признание утвердиться в своей собственной полезности и успокоить себя уговорами о том, что он кому-то нужен и он кому-то необходим. И вот такое состояние, состояние постоянного умствования, когда человек должен понять для того, чтобы принять в свое сердце, он не может чувствовать, а он должен понять для того, чтобы принять это в свое сердце, он таким образом загоняет себя в собственную клетку и тюрьму. Ибо ум держится на страхе, и этот страх формируется и воспитывается нашим умом, который выстраивает наши собственные границы жизни и ограничивает наше ось приятия. Этот ум говорит о том, что с одной стороны изменения необходимы для того, чтобы мы росли, чтобы мы укреплялись, чтобы мы получали как можно больше всего. С другой стороны он говорит: нет, зачем нам изменения? Нам и так хорошо, мы чего-то добились, мы достигли, мы пришли, мы схватили, мы удержали. И в этом смысл нашей жизни. И это постоянное противоречие будет преследовать нас в течение всей жизни, потому что это свойство нашего ума. Наш ум изначально по природе противоречив. Он шарахается из одной стороны в другую и никогда не даст нам правильного ответа, если мы не соединим ум и сердце. Так вот, когда мы живем из состояния ума, мы все время стараемся замечать что-то плохое в этой жизни. Что-то, что нас не устраивает. Что-то, что нам необходимо переделать. Что-то, что обязательно требует нашего вмешательства. И это недовольство, это состояние желания, когда у нас чешутся руки, прийти и что-то сделать. Ну, например, нам не нравится, что поблизости от города находятся какие-то деревни и течет какая-то река. А вот нам рассказали о том, что рядом с городом есть песчаные карьеры, которые сделают дешевым строительство в строительной отрасли нашего города. И мы через это желание изменить состояние своего блага в сторону увеличения и облегчения своей жизни пригоняем здоровенные экскаваторы, начинаем перекапывать речку, начинаем уничтожать деревню и леса, которые находятся рядом. И огромными этими ковшами через изменения думаем о том, что мы делаем благо. Мы убеждаем себя в том, что все, что мы делаем для кого-то. Но при этом возникает глубокое противоречие в нашем мире, потому что, делая это для кого-то, мы почему-то не думаем, что нужно прежде всего делать это для себя. А не делаем мы это для себя только по одной простой причине, что мы не хотим быть такими, какие мы есть. Об этом моя постоянная песня души. Я на всех своих семинарах говорю, что мы не принимаем себя, мы не видим себя настоящим и не желаем быть настоящим. Вот откуда наше умствование и уход от простоты. Мы желаем показать другим, насколько мы возвышены, насколько мы знающие, насколько мы достигли понимания истины того, что лежит за пределами понимания всех остальных. И это наше состояние ввергает нас в заблуждение, когда наши изменения несут только вред человеку, а значит, земле и человечеству. И мы не будем далеко ходить за примерами, если вспомним историю Советского Союза, когда мы переделывали этот мир. Переделывали его не с помощью желания улучшить, переделывали его с помощью желания изменить под себя. И вспомните песню Макаревича, которая была в свое время очень популярна, и мы подхватывали ее, не понимая, что накликаем на себя беду, ставя такую невинную программку в свое сердце, когда подпевали ему и кричали: «Пусть этот мир прогнется под нас! Не стоит прогибаться под изменчивый мир!» И вот таким образом мы его и прогибаем под себя через это постоянное изменение, когда мы думаем о том, что мы улучшаем его таким образом. И детям своим мы говорим и хвалимся: посмотри, как папка распахивал целину, он за это получил орден. И мы считаем, что это великое достижение – взять и уничтожить то, что создавалось природой столетиями. Мы без зазрения совести ехали, скажем, в тайгу, прорубали просеки, строили бамы, перекрывали реки, создавали плотины, и все для того, чтобы человек жил лучше, счастливее и успешнее. Но такова ли истина? Сегодня мы можем посмотреть правде в глаза, потому что прошло какое-то время, и теперь мы пожинаем плоды тех изменений, которые когда-то сотворили наши родовичи. Но мы не можем отказаться от этих изменений и продолжаем их дальше, потому что это колесо запущено через наше сознание, через наш ум, через понимание того, что это и нужно делать в жизни. А наш ум все время нам подсказывает: да, ты прав, да, ты должен быть успешен. А для того, чтобы ты был успешен, ты должен быть видным. Поэтому сегодня ты должен ехать там, скажем, куда-то в Архангельскую область или на Дальний Восток, вырубать тайгу для того, чтобы строить новый космодром. И мы едем и строим, не понимая того, что все эти изменения рано или поздно приведут к краху нашей жизни. Если не в этом поколении, то обязательно в следующем. Потому что наш ум не соединился с сердцем. А если он не соединился с сердцем, то все изменения, которые мы совершаем и создаем, они не принесут нам никакого счастья. И они не сделают нашу жизнь лучше. Может быть, они ее сделают на какой-то маленький эпизод, маленький этап нашего существования, но они никогда не изменят сути и содержание нашей жизни в сторону ее настоящего улучшения. Эти изменения являются залогом для нас оправдания и уговаривания себя своей собственной полезности и необходимости для этого общества. Когда мы говорим: ну разве так можно жить? Ну сколько можно? Надо же что-то делать. Давайте мы выйдем на улицу. Давайте мы выйдем на площадь, мы заявим о себе, мы скажем, что больше не хотим. Да, мы можем это сказать, но когда каждого из нас начнут спрашивать, а чего вы хотите, то совсем немногие смогут ответить на этот вопрос, потому что наш ум устроен так, что он все время отказывается, отталкивает то, что ему не нравится, но он не желает знать, а как это изменить, чтобы это стало другим, чтобы это нравилось, чтобы это приносило пользу, чтобы это было полезным и необходимым для всех. Когда мы с вами соединяем ум и сердце, тогда те изменения, которые проходят вовне и внутри нас, они будут обязательно происходить, но они будут происходить внутри нас. И это наше внутреннее изменение откроет нам глаза на все, что происходит вокруг, совсем другой нашей точки зрения. Тогда мы увидим, что мы являемся частью Вселенной. Тогда мы поймем, что мы не песчинка бытия и житейской суеты, а что мы творцы и созидатели, от которых зависит жизнь следующих поколений, от которых зависит жизнь нашей планеты, от которой зависит жизнь нашей Вселенной. Потому что каждая мысль, каждое дело и каждый поступок так или иначе отражается на Вселенной, на том информационном поле, на том общем едином поле сознания, из которого и построен этот наш мир. И все наши изменения записаны в нем, как наше собственное пребывание в этой Вселенной. И если мы своими изменениями разрушаем сегодня свой город, свою деревню, свой дом, то мы тем самым разрушаем эту Вселенную. Потому что по большому счету мы как земное, как космическое человечество должны для себя Землю считать своим домом во Вселенной. И если мы перестаем его украшать, сохранять, созидать и сотворять, то мы перестаем быть не только его жителями, не только участниками этих событий, но мы становимся для него обузой. Мы перестаем выполнять свою созидательную, божественную роль, на которую определила и послала нас наша Вселенная. А переставая быть жителем этого дома, мы, естественно, становимся разрушителем. Вот так через наш ум, через сознание каждого из нас, через стремление быть полезным, но полезным через формы, навязанные нашим обществом, выкрикнутые какими-то общественными авторитетами, учеными-мужами, умными провожатыми, мы растрачиваем силы своей души. И тогда мы лишаемся возможности через эти силы соединить ум и сердце. Но вот когда мы их соединяем, когда мы их сводим в единый мост любви, когда в нашем сердце поселяется радуга, приятие и смиренного понимания того, что все есть любовь, и все, что нам посылается, посылается из любви, мы начинаем изменять самих себя. И через это изменение самих себя однажды мы начинаем видеть, что и то, что было раньше для нас неприятным, тяжелым, в чем мы жили раньше в несогласии, вдруг начинает расширяться и сверкать многогранными лучиками любви. И эти лучики начинают освещать наше сердце пониманием того, что вот этот мир, он настоящий. И только в объединении сердец, только в нашем соединении, только в нашем общем единении мы приходим к пониманию цельности всего, что нас окружает. И тогда мы уже не сможем без определенного внутреннего настроя высказать что-то другому человеку гадкое, нехорошее, то, что лишит его сил, лишит его поддержки. И тогда мы станем внимательно относиться к своим словам. И тогда мы будем очень бережно и трепетно беречь весь окружающий нас мир. Эти внутренние изменения приведут к внешним изменениям, которые придут в этот мир не через насилие, не через силу утверждения нашей личности, не через доказательство своих собственных способностей того, что мы это можем, а через силу своего собственного сердца, которое начнет видеть в том, что раньше не видело, слышать в том, что раньше не слышало, чувствовать в том, что раньше не чувствовало, настоящий истинный мир. И вот только тогда человек придет к постижению жизни и станет владельцем и управителем своей собственной судьбы. Только тогда он сможет начать изменять свое отношение и характер к тому, с чем он соприкасается. И только тогда в нем возникнет понимание того, что это и есть его истинное предназначение, которое вручила ему Вселенная, когда посылала его на землю. Ну вот примерно так. Хорошо, хорошо. На этом твое выступление может стать оконченным, или у тебя еще третья часть в кармане есть? У меня есть третья часть, которую я хотел бы, ну, как Бог любит Троицу, да, у нас же все по триглаву, по триединству, дух, душа, тело, да, есть и третья часть. Ну, раз есть, тогда что тянуть-то, давай выкладывай. Да, да. И третья часть, наверное, начнется со следующих размышлений. Само состояние кона всемирия говорит о том, что мы уже вписаны в эти изменения. Эти изменения грядут в нашем настоящем, которые обратятся в наше будущее. И, отразившись в нашем прошлом, повлияют на наше настоящее. Поэтому наше изменение является законом всемирия. И хотели бы мы меняться или не хотели, но мы меняемся в силу этого закона. Если мы меняемся в сопротивлении, в несогласии, через насилие, то мы убиваем себе любовь и желание жить. И тогда мы становимся мертвыми при жизни, А если мы понимаем, что изменения являются общим правилом жизни, то эти изменения мы принимаем каждый день как некое состояние новизны и обновления, в том числе и нас самих. И тогда эти изменения являются для нас благом, которое раскрывает в нас новые способности и возможности, через которые мы двигаемся в наше грядущее, осознанно понимая, что там будет опять что-то новое, непохожее, что заставит нас учиться, что заставит нас тратить силы и прилагать все свои душевные и духовные силы для того, чтобы опять обновляться, опять двигаться вперед и опять что-то созидать. Когда же Всемирие переходит из одного состояния, из разрушения состояния в разрушение созидания, вот это состояние и есть покой, когда Вселенная покоится и находится в тишине. Так вот, я хотел сказать о том, что наша природа в своей неустроенности и неуправляемости, она все время будет двигаться от разрушения к созиданию и наоборот, от созидания к разрушению. Но однажды, когда мы откажемся от себя, мы оторвемся от своей природы, и тогда мы будем двигаться только в одну сторону, от разрушения к разрушению и к еще большему разрушению. И тогда мы все дальше и дальше будем уходить от своего созидания, от своего предназначения и от той роли, которую мы должны сыграть в нашем божественном спектакле, который называется «Жизнь». А когда мы отказываемся от изменений, а когда мы отказываемся от постоянного состояния обновления, наша жизнь затухает, и мы перестаем гореть. Мы иссякаем в своем желании жить, делать и сотворять. Поэтому все, что происходит во всемире, происходит и в нас самих. И если мы принимаем это как данность, то любое разрушение превращается в созидание, а созидание ведет к разрушению, потому что мы понимаем, что то, что мы построили сегодня, то, что годится для нас сегодня, завтра уже не будет иметь никакого значения. И поэтому в нашей традиции мы легко отказывались от всего, что было полезным в нашем прошлом, для того, чтобы наработать полезное в настоящем, а значит заложить фундамент и основу полезной жизни нашего будущего. Поэтому ком всемирия, который несет созидание и разрушение как две части единого целого, соединяется в тишине, в новой фазе зарождения жизни, в покое, из которого возникают изменения. И эти изменения дают нам возможность каждый день по-новому жить, по-новому смотреть, по-новому чувствовать, по-новому воспринимать ту, казалось бы, привычную, знакомую и давно понятную нам жизнь, в которой и узнавать-то нам, в общем-то, уже и нечего, потому что мы все познали и все поняли. Но это опять-таки ошибка, которая нашептывает нам в ухо наш ум, ибо он умный и говорит, что я все знаю, я все уже прожил, я все понял, и поэтому нужно это закрепить, оставить, зацепиться на этом. И это сделать навсегда постоянным. И вот это желание быть навсегда постоянным и есть один из путей, которых приводит к страданию, и о котором мы с вами уже говорили. А желание новизны, обновления и очищения себя каждый день ведет нас к бессмертию. Это и было в нашей традиции состоянием бессмертия, которая соединяла в себе любовь, мудрость и истину. И когда ты постигал силу любви, истины и мудрости, ты становился бессмертным уже при жизни. Вот на этом я бы и хотел закончить. Хорошо, закончил так. Точку поставил, жирную, можно сказать, черту подвел. Хорошо. Ну что ж, если беседа тобой, вернее, тема в твоей беседе раскрыта, то в этом случае тогда после небольшой отбивочки мы перейдем ко второй части нашего эфира. А во второй части, напоминаю, мы будем уже общаться не друг с другом, и ты не в одиночку будешь так вот сидеть и что-то говорить в камеру, а к нам присоединятся наши радиослушатели и зрителями, вернее, не сами они, потому что они уже давно присоединились, а вопросы я буду зачитывать от них. И также напоминаю еще раз, в очередной раз, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайтах, которые связаны с Народным славянским радио. Это сайт slavradio.org, там ищите чат-беседка, или это канал на ютубе youtube.com/slavradio. Ну и, естественно, если вам понравилось то, о чем Сергей рассказывал, пожалуйста, не забывайте ставить свои реакции в виде пальчика вверх-вниз, вверх-вниз. Итак, переходим ко второй части, а дальше уже посмотрим, как будет развиваться наш эфир. В эфире Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 29 мая 2018 года, вторник, по одному из старинных, 8-й день месяца ветров, 7506-го лета шестица, смирение и изменение мира. Что выбрать? Автор-сказитель Сергей Демин и помогаю я вести эфир Алексей Орлов. Так вот, что же вы все-таки для себя выбрали из того, что Сергей сказал и рассказал, и поведал, наверное, будет проявлено уже в нашей части вопросы и ответы. Итак, перехожу в наш маленький чат админов и смотрю, что же у нас здесь появилось. Первым Павел Смирнов написал: «Вопрос. Воин, уничтожающий врага, тоже может быть в состоянии смирения?» Да, конечно, хороший вопрос. Я его ждал, потому что это такая заданная реакция, как казаки, профессиональные воины могли соотносить свои состояния со смирением, как тогда вообще им выходить на поле сражения и забирать душ своих врагов. Да очень легко. Все так и делалось в состоянии смирения, когда воин понимал, что он не из ненависти убивает, и он не убивает, а он забирает заблудшую душу, которая пришла на его землю для того, чтобы не наделать дополнительных каких-то бед и несчастья для своего собственного развития, нужно было ее забрать. Поэтому воины и спокойно забирали души врагов, оставляя их тела на поле сражения. И поэтому, именно по этой причине, большая часть наших казаков не ходила потом во снах в атаку и не мучилась в течение долгих лет, как это делают современные воины. Угу. Ну вот признайся, ты, наверное, с Павлом Смирновым до эфира договорился, и поэтому он такой ожидаемый вопрос тебе первый прислал. Ну ладненько, идем дальше. Сергей Алексеев, реплика. Здравия всем. Смирение – это понимание закона, причины и следствия. Согласен, не согласен с таким? В том числе и понимание этого закона, когда ты понимаешь, что все, что с тобой происходит, это результат твоих собственных деяний. Да, конечно. В чате здесь было рассуждение такое и обсуждение, что смирение очень с другими словами какими-то схоже и с мерой, то есть со смертью. И здесь и смирить, то есть вот смирительная или усмирительная рубашка, что когда человек вот как спеленут и ничего не может сделать, и только подчиняется. Кто-то сказал, да нет, это с миром. Ну, с миром понятно, мир у нас имеет множество значений. И община, и мир сообщества людей более широкое, и мир без войны, и нечто такое вселенское сверху. Вот как ты думаешь? Да, конечно, в этом слове лежит и смысловое значение меры. когда мы живем с миром, в согласии с миром, то мы живем по мере своей. Мы не берем лишнего, мы не хватаем чужого, но мы и не отдаем своего. Мы живем по мере, и мы знаем, какова она в нашей жизни, что я могу получить и что я могу отдать. Что я могу и способен воспринимать, от чего я должен отказаться. Конечно же, это понятие, это же не просто понятие, и это не какие-то смысловые значения. Это состояние души. Это состояние тебя всего внутреннего и наружного с своей собственной жизнью. С тем, что ты ее принимаешь такой, какая она есть. Я живу в городе Тюмени, я такой-то, я сегодня нахожусь за компьютером. Я это все принимаю. У меня есть то-то, у меня нет этого. Я хочу это, я не хочу это. Я это все принимаю. Я понимаю, что у меня нет этого, потому что... А это я не хочу, потому что мне это не полезно. И так далее, и так далее, и так далее. У нас говорили даже, что казак даже через понимание меры должен создавать семейный союз. Поэтому это очень глубокое такое понятие, которое лежит в природе русского человека, и это не какие-то общие качества и наслоения на его характер, а это та природа, в глубине которой находится его согласие охота жить так, как я живу, охота делать то, что я делаю, охота иметь то, что я получаю. Вот ты сказал, своего не отдать. А как определить, твое это или не твое? Какие основные понятия определяют твое, не твое, чтобы не взять чужого и свое не отдать? Мое, когда я знаю этому цену. Когда я это получил через труд, через усилие, через определенную ходьку в свое время, да, того, чтобы это получить, это желать, это достичь. Я знаю этому цену. Это мое. За чатом наблюдая, Надежда написала: «А смирение разве это не рабское состояние?» Вот ты говорил в самом начале. То ли Надежда припозднилась, только появилась, то ли не услышала, если с самого начала, то ли услышала, но не поняла. Мы как раз и вот буквально несколько минут назад сказали, что смирение – слово «мир». А мир, он многогранен. Это и как мир, состояние без войны, это и как община, это и как и что-то божественное. Поэтому если вас примирили, утихомирили, в смирительную рубашку засунули в ваш мозг, то тогда, да, вот это как раз вариант смирения в рабское состояние подходит. А если вы смиренно мудрые, если вы с миром в мудрости, то есть по веде находитесь в миру, то в этом случае какой же вы раб-то? Ну, благодарю за хороший комментарий, поддержку меня, да, я помолчал и с радостью послушал, да. Ну, ладненько, возвращаемся к вопросам. Иван Воронцов. Знаком ли автор с книгами Рами Блекта? Нет, первый раз слышу о таком авторе. Ну ладно, тогда просто продолжу, что он написал. Он, по сути, несет в мир те же знания, что и соведущий. Рами Блект дает рецепт борьбы с внутренним эго и гордыней. Это поклонны. То есть один из вариантов – это поклоны. 40 дней кланяться в одиночестве прежде всего матери и отцу. Что ты думаешь по этому такому варианту 40-дневной практики? Ну, я не знаю, что описывает автор в своей книге. Я хочу сказать о том, что в нашей традиции существовало огромное количество приемов, которые вели к смирению. Здесь были и, как я уже говорил, прощальные всевозможные практики. Здесь были практики молчания. Более того, практики молчания, они были укоренены в общине. И, например, перед каким-то делом общину просили молчать сутки, двое, трое, там неважно сколько, участников этой общины просили молчать. Это такой молчальный пост. Были периоды в жизни каждой семьи, когда семья брала на себя обязательство молчать неделю, 40 дней. Ну, 40 дней, скажем. Были схимники, молчальники, которые брали на себя это как молчание в течение года, 5 лет и так далее, и так далее. Разные существовали приемы. Главная задача и свойство этих приемов сводилось к одному – усмирить в человеке страсти, привести его к пониманию, что многое, что он накопил, для него лишнее. Лишнее, ненужное для постижения сути жизни, сути своего бытия. Да, тут шутка в твою сторону. Наверное, из Мордовии репортаж. Там почти все жители в полосатом ходят. Не в Мордовии. Полосатые? Да. Ну, ты сидишь в полосатом. Да. А это вот на... у меня это, толстовка такая, у нас прохладная, поэтому... Понятно. Ждали-ждали лето, а весна еще не наступила, да? Хорошо. Да-да-да. Надежда уточнила. Игра слов какая-то с вашим смирением. Ну вот здесь можно так ответить. Вот есть понятие «взор». Да, «взор». Но если мы сейчас начнем буковками играться, мы получим совершенно разные понятия. «Надзор», «призор», «позор». Узор. Узор. Да, ну и что? И что? Давайте сейчас мы одну буковку меняем, получается разный смысл. В одном случае это хорошее, а в другом случае что-то такое давящее. Одно буква И, Я надежде мог бы сказать следующее. Все ведь зависит из того, как вы, Надежда, смотрите на это утверждение. Из состояния личности или состояние души. Я уже говорил о том, что для личности и для души это состояние имеет совершенно разные противоположные значения. Если душа в состоянии смирения купается, омывает себя слезами благодати и прощения, то личность в состоянии смирения видит для себя рабство, сдачу своих позиций, признание того, что оно потеряло и утратило силу. Это ведь как откуда смотреть, Надежда? Ну, я еще хотел закончить, что букв так называемых «и» различного произношения несколько, и при этом у каждой буквы, буквицы, есть свой образ помимо произношения. И в зависимости, какой образ вставлен, такое и понятие, такой образ заложен в самом слове. Поэтому слово «мир» вроде бы сейчас пишется через одну букву «и», вот такая вот, и все, да? А при этом мы не учитываем, что в древности несколько было разновидностей такой буквы, и совсем разные совершенно смыслы получались. Да, мир общества, мир вселенная, мир как некая община, мир как внутренняя ограда самого себя – это все были разные образы и разные буквы. Там вот как современные, это одно с точкой с одной, другое с двумя точками, третье. Да, есть да. Такая, как такой закорючка под закорючкой вместе, такая финтифлюшечка, это совсем иное получается. Ну, ладненько. Так что здесь игры слов нет, просто мы пытаемся понять, какой вариант ближе вам. Вот и все. Так, здесь уточнение про этого вот Блекта. Астролог ведический, очень дорогое у него обучение, пишет Фаина. Ладненько, идем дальше. Сергей Алексеев. Реплика. Ты даже в зеркало мира смотришь. Ты являешься этим миром. Это дальше, чем ведическое понимание. Я не понял, кому она адресована? Это... Ну вот сюда адресована. Может быть, даже тебе. В зеркало мира? Ну, ты даже в зеркало мира смотришь, да. Угу. Сразу вспоминается песня про зеркало мира, да? Да, а еще я вспомнил, гляжу в озера синие, да, в полях ромашки рву, да. Угу. Но с другой стороны, я хочу себя тоже уточнить, а что может быть дальше, чем ведическое понимание? Вот просто непонятно. Ведическое – это такая мудрость, а если человек мудр, то в этом случае тогда он живет по кону бытия и мироздания. И куда дальше-то? А что дальше? Если мы смотрим на ведическое упрощенное, как нам сейчас подбрасывают, так это не совсем ведическое. Это какая-то маленькая-маленькая часть слона, за которую каждый пытается уцепиться и объяснить, что такое слон. А мы говорим про другое ведическое, про разностороннее и всеобъемлющее. Ладненько. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Когда вокруг тебя все разрушилось и страсти вовсю кипят, где здесь найти смирение и силы? Благодарю. Давай поможем найти Геннадию. Благодарю, Геннадий. Очень хороший вопрос. Я думаю, что это та болевая точка, которая у многих болит. И многие ищут выход из этого и ответ на этот вопрос. Я бы поместил себя в эти кипящие страсти и посмотрел, а из-за чего они, собственно, кипят. Что является причиной того, что мне все время пятки огня, языки костра лижут пятки. Нужен ли я в этом месте для того, чтобы они лизали мне пятки? Обойдутся ли эти люди без меня, если меня не будет на этом месте? Или же они не обойдутся? Стоит ли лезть мне головой в печку вместо того, чтобы бросать в нее дрова, или не стоит? Это те вопросы, которые нужно прежде всего задать самому себе. Но часто на это не хватает сил и смелости, потому что мы привыкли обращать внимание все время во внешний мир и там искать причины тех событий и тех изменений, которые происходят лично с нами. Но я уже вам говорил о том, что пока мы не заглянем внутрь себя и не увидим той глубины, которую часто боимся, поэтому и не заглядываем, мы боимся в ней утонуть, мы боимся уплыть так, что запутаемся окончательно и не вернемся оттуда. Именно этого мы боимся. Вот когда мы заглянем в эту глубину и рассмотрим через рябь той воды, мутной воды, покрытой тиной, свое собственное отражение, а не то, которое навязало нам общество, которое нам нарисовали наши родители, которое придумали нам наши родственники, коллеги и сотрудники, вот только тогда языки костра перестанут жечь нам наши пятки. Шигель Грубер написал: «Смирение – это для рабов». Ну, опять 25. Если вас смирили рубахой, если вам ошейничек повесили и присмирили, и на цепочку на какую-то посадили, ну, наверное, да, в этом случае человека можно назвать рабом. Если же, он мудрый с миром, то в этом случае как он может быть рабом? Ты знаешь, Алексей, мне кажется, вот такая частая повторяемость у людей, у разных людей, да, это как раз показатель ума, который живет сегодня огромным количеством разных мифов, в том числе и смысловых каких-то искажений. В данном случае, мне кажется, вот такое смысловое искажение о смирении как состоянии слабости и никчемности отражает пониманием человека своего собственного места в жизни. Может быть, не знаю. И такой ответ на мой вопрос, а что может быть дальше ведического понимания, подхода, Иван написал: «Космос, дальше». Вопрос, а космос кто создавал? Он что, сам по себе создался? Просто так хоп и все, да? Ведь кто-то там это все произвел. А почему? Космос создавал Творец, мы же говорим о Творце, а наша Вселенная или Поселенная, как у нас говорили, является детищем нашего Творца. Ну вот я про то же. А если это творил кто-то, то в этом случае он осознавал, что он делал, он был все-таки мудрый. Такую махину-то разработать и создать, да еще и столько там народу в кавычках подключить. Значит, видимо, мудрость была, а веда – это мудрость. Поэтому уж извините, дальше может быть. Если же мы живем в такой красоте, конечно же, он осознавал, что он делал. Я не думаю, что найдется хоть один человек, который добровольно признается в том, что наш мир безобразен. Не думаю, не найду ни одного такого человека, потому что даже для того, чтобы оправдать себя, он найдет хоть одно маленькое оправдание для того, чтобы он прекрасен. Я просто напомню, что веда означает мудрость, поэтому тот, кто создавал это все, он находился в мудрости и мудрость здесь проявлял. Поэтому все, что мы здесь видим, оно создано мудростью, то есть ведой. Так что думайте, конечно, что там, где сначала, а где потом. Мудрость, где веда, а где космос. Ну ладно, еще вопрос. Миша Генфельд. Как понимать, когда казак поднимает хару в теру? И можно ли стать казаком после 40 лет? Возраст имеется в виду. Я начну ответ тогда со второй половины этого вопроса, можно ли стать в 40 лет. Я вам хочу сказать о том, что летописное бытийное казачество строилось на том, что в разные века казаки и нанимали, и принимали, и просто заставляли быть казаками, бывалыми, сторожевыми, которые нужны были на различных работах, при строительстве крепостей, рвов, сооружений. Поэтому в моем понимании и в подтверждении этого такого исторического среза казаком можно быть в любое время. И принять человека в казачество можно в любое время. С одним условием. Если его душа и дух стремятся стать вольными и хотели бы через эту волю что-то сделать полезное для этого мира. А первая часть этого вопроса, она касается, вот, напомни мне, Алексей, еще. Там тера и хара. Я не совсем понял, что такое тера. И как что касается хары, то здесь существует достаточно большое количество практик работы с харой. Хара – это ярло или солнечное сплетение по нашему научному высказыванию. Само понятие солнечного сплетения – это наше внутреннее солнце. Хара соединяет два потока – ха и ра, небесный и земной. И поэтому характерник, он был отражением солнца на земле. Солнце на земле. Поэтому вся его жизнь строилась по принципу светимости, когда он очищал свое сердце от всего наносного, гневного, ненавистного, и через свет любви очищал свое собственное пространство для того, чтобы вот та самая хара, которую он постоянно в себе тренировал через волю, была выражением этих двух потоков, как мира согласия и лада во Вселенной. Надежда написала: да при чем здесь рубаха? И сразу же продолжение от Натахи Тараха: на смиренно опущенную голову удобно одевать смирительную рубашку. Вы знаете, какая-то притча во языцах сегодня у нас с этой смирительной рубашкой и со смирением, как с понятием смирения, как некого поражения, как некого признания своей никчемности и слабости. Ну что ж, вольному воля, я не буду больше настаивать и убеждать людей в том, как я это понимаю и как я это сегодня постарался изложить. Одно хочу пожелать таким людям. Прислушайтесь к тому, что вам говорит ваше сердце. И тогда вы поймете, что если ваше сердце колотится в диком страхе, когда оно старается выпрыгнуть из тела из-за того, что ему плохо и что ему трудно жить, тогда, может быть, вы поймете, что только через согласие, через смирение, через любовь ваше сердце в этой жизни успокоится, и вы придете к истинному пониманию значения слова «смирение». Ну да, да, я хочу тоже маленькую реплику. Дело в том, что человек, который находится с миром в миру, он не обязательно должен голову опускать. Иногда смотрят на небеса для того, чтобы что-то увидеть, и к чему-то обратиться или к кому-то обратиться. Иногда по сторонам смотрит, иногда, может быть, и на травку посмотрит. Так что я не уверен, что на настоящего... Куда угодно смотрят. И на женщин смотрят. Да. Или... Куда угодно да. смотрят. Да. Так что я не уверен, что обязательно нужно представлять себе смиренного человека, стоящего на коленях, опустившего низко голову, ожидающего, пока ему там или наручники, или какой-то ошейник, или рубаху одену смирительную. Так что, опять же, ну зачем так все упрощать-то, в одно что-то складывать? Ну, смотрите, вот чуть-чуть пошире. Кого-то, да, вот как в Буйного привозят в психушку, там надо его утихомирить. Помните, какая-то кавказская пленница, да? Развяжите меня, да, снимите. Вы не будете больше, да? Нет, не буду. Вот из этой же серии. Вот, поэтому, мне кажется, не надо так очень-очень уж сильно все упрощать. И вот здесь есть уточнение по поводу казаков. Шикельгрубер написал: «Казакам нравится детей нагайками лупить. Служивый люд мозгов, как у синички». Вы знаете, смирение идет к еще одному состоянию качества, которое выражается в следующем. Не должно судить о том, чего ты сам не постиг. В данном случае я хочу адресовать это пожелание человек, который задал этот вопрос. Потому что многие казаки используют нагайку в лечебных и профилактических целях. А вообще нагайка для казака несет сакральный смысл. Она является, как и шашка, его родной сестрой. И в связи с этим у казаков существует огромное количество обрядов и оздоровительных практик, которых используют нагайку. Что же касается того, что они лупят маленьких казачат, то я вам хочу сказать о том, что в народе одним из способов выбивания дури из маленького казачонка являлось вот как раз использование нагайки, когда его хлестали по жопе. Но били его без ненависти, без желания показать свое высокоумие и научить ему чего-то, чего не принимает этот маленький человек. А выбивали из него вымороженность, ну, скажем так, вот у нас это называлось корой, когда сознание ребенка от страха, вины или каких-то других входящих в него поражений, поражений его сознания и души, запечатлевались на его теле. И тогда это нужно было из него убрать. Поэтому родитель его бил сознанием и бил в определенное место. И бил он его не через силу, хлестав так, что у него оставались рубцы или текла какая-то кровь, и мальчишке было больно. А бил, как бы убирая вот то, что пришло, как чужой дух, как помеха, как вмешательство в естественное живое состояние тела и души. Я благодарю тебя, что ты рассказал об этом, но я думаю, что задавал вопрос с другим связанным, когда казаки разогнали кое-кого. И вот Надежда здесь как раз еще и дополнила. Казачество и казачий полк, который создало правительство, это одно и то же. То есть имеется в виду реестровые казаки, которые вот посылаются на разгон кого-то из тех, кто там что-то разбуянился или, может быть, просто погулять вышел. Это отдельная тема, это тема казачества, но в двух словах я могу сказать о том, что природа казачества, она многоплоскостная, и из века в век она обогащалась новыми какими-то формами и изменениями. Ну, например, если изначально казачество возникло как вольное сословие порубежников, охранников, профессиональных воинов, которые защищали роды, защищали территорию, образовывали воинские союзы и ходили воинами на турков, османов, на половцев, на крымских ханов и на тех же государей, русских государей и императоров, русских императоров, то в дальнейшем, видя такую вольницу и такую необузданную силу казачества, которая несла определенную угрозу официальной власти, казачество постарались прикормить и сделать его, поставить его на государеву службу. Таким образом, появилось уже не вольное казачество, а служивое казачество. И служивое казачество стало пополнять армейские полки и стало во главе знамен императорской армии. Это служивое казачество было верной надеждой и опорой последнего императора Николая. И я могу вам сказать о том, что он очень любил казаков и очень часто бывал на казачьих смотрах, где казачьи полки ходили перед императором и были горды тем, что сам государь, император всея Руси, князь великий, литовский и так далее, и так далее, и так далее, из именований, которые, наверное, на полстранички можно уместить сегодня формата А4, тех званий и титулов, которые имел Николай II, они сами перед государем. А он был великим атаманом всех войск, казачьих войск. И очень часто менял казачью форму. Например, на какие-то смотры он приходил в казачьей форме донцов, каких-то терцев, каких-то уральцев. И вот эта постоянная поддержка казачества существовала несколько казачьих высших учебных заведений при императоре. Было огромное количество кадетских корпусов в различных губерниях. Это казачество стало символом славы императорской армии. Поэтому казаки в свое время так верно и служили государю и разгоняли демонстрации, в которых участвовали рабочие, потому что в императорской армии это считалось бунтом против государя, против отца, против родителя. Ну, а таковы устои веры православной, которые приняли в свое время донские казаки и потом понесли ее по разным другим территориям и начали организовываться другие войска. Но донцы приняли веру христианскую православную одними из первых и тогда изменили своей природе, потому что ведическое православное вольное войско, казачье войско, оно стояло на совершенно других принципах, и оно никогда не служило государю. Да, но здесь продолжаются разговоры про «смирись, гордый человек, стань ветошью, и об тебя вытрут ноги». Не будем больше касаться этой темы. Кому нравится, пожалуйста. Я думаю, мы вполне полно осветили и ответили уже всем желающим по этому направлению смыслового содержания. Да, если человеку говоришь, что... Слово смирение, да. Да, если человеку говоришь, вот это лягушка, он говорит, нет-нет, это не лягушка, это собака. Говоришь, ну это же, ну вот лягушка зелененькая, квакает, да, прыгает. Ну для него это собака. Да, а он нет-нет, это... В состоянии смирения, Алексей, мы можем сказать, пусть для тебя это будет собака. Мы не против, да, если нравится. Мы не против. Абсолютно. Мы не против. Мы хорошо. Не против. Ну что пусть ж. Будет собака. Ну что ж, коснулись мы еще и уже самого казачества немножко. Я думаю, эта тема более серьезная. Местами она очень печальная. И Шолохов очень хорошо эту печаль описал в «Тихом Доне». Не только как взаимодействие между людьми, но и вообще то, что происходило в тех местах в те времена. Страшные вещи были. Да, и тема эта трагическая, глубоко трагическая. Она коснулась поколения, ни одного поколения казаков. И она широким фронтом захватила все виды казачества, все территории, на которых были казаки. И это же началось еще со времен, когда Петр уничтожил Тартарию, и первый исход был от Петра. Потом за дело взялась Екатерина, уничтожив запорожское казачество и превратила его в кубанское казачество. Потом эту инициативу подхватили уже в времена более поздние императоры Александр II и так далее. И все закончилось гражданской войной, революцией, раскулачиванием в 30-е годы и изгнанием еще в 50-е годы казаков. Так что это очень трагичная и очень больная для России и Руси тема. Хорошо, если будет возможность, мы как-нибудь по этой теме пройдемся, осветим. Ну, а сейчас пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи, сегодняшнего нашего эфира, заключительной третьей части. Ты можешь что-то от себя сказать, доброе, вечное, и, может быть, что-то даже и пожелать. Пожалуйста. Благодарю, Алексей. В завершении своего эфира, в завершении своего выступления я хотел напомнить о том, что мы говорили с вами о смирении. После моих рассуждений здесь прозвучали совершенно различные толкования, взгляды и позиции на это душевное и сердечное состояние. Я же еще раз хочу укрепиться в том смысловом значении смирения, как проистекание из состояния человеческой природы, любви и света на все, что его окружает. И исходя из этого взгляда, из этого убеждения и из этого утверждения, и из этого следования тому, о чем я рассказал, я хотел бы пожелать всем слушателям состояние приятия всего, что с ними происходит, состояние согласия с самим собой и всем, что их окружает, состоянием понимания значения той своей судьбы, которая она дана, эта судьба, человеку, для того, чтобы вырастить в себе нечто большее, чем наше собственное тело. Всех благ вам, света и любви. Благодарю тебя за добрые пожелания. Обращаясь к нашим радиослушателям-зрителям, не забывайте, пожалуйста, отмечаться, понравилась, не понравилась эта передача. У нас будет две части, первая и вторая, поэтому и первую, и вторую часть как-то оцените свои точки зрения, поставьте пальчики вверх или вниз, чтобы мы понимали, эта тема вообще раскрыта, она понятна, она доступна, объяснена, нравится, не нравится. Помните, что именно участие человека определяет и саму жизнь, в которой он участвует. Поэтому проявляйте себя хотя бы в малом. То есть подпишитесь на канал, отреагируйте, нравится, нравится, ну, естественно, поделитесь с друзьями, если уж совсем понравилось. Мне же остается от себя что сказать, что сегодня на дворе пока еще 29 мая 2018 года, вторник, по московскому времени. У нас широка страна родная, поэтому где-то уже ночь, а где-то еще и утро не начиналось. Так вот, по одному из старинных календарей, или его еще начинают называть жреческим, 8-й день месяца ветров, 7526-го лета шестицы. В эфире мы говорили с Сергеем Деминым про смирение и изменение мира. И главное, что же из этого выбрать и как выбрать. С вами было Народное славянское радио. Сергей Демин, Алексей Орлов. Мы и прощаемся с вами. Желаем вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Будьте здоровы. Народное славянское радио. Для пытливых умов.